Чистый зеленовато-голубой рассвет вставал над берегами Буга. Солнце еще не взошло, но восток уже горел, мерцал и переливался дорогим шитьем. Очертания облаков золотились дубовыми листьями. На притихшей реке, напоминавшей гигантские соты, каждая шестигранная ячейка была красная в середине и синяя или голубая по краям. Выстрелы затихали. Вскоре из тюрьмы высыпали в одном белье изможденные узники. Они обнимали и целовали своих освободителей. Какая-то женщина, плача и смеясь, бросилась к Дмитру. Потный, весь в грязи, он отстранился было, но на него глянули такие счастливые голубые глаза, что он порывисто наклонился к ним и ощутил на губах теплый, солоноватый вкус. «Вот и познакомились». «Партизан Дмитро Горецвит», — улыбнулся он женщине, видя, как у нее в глазах мерцали красные отблески пожара. «Желаю тебе с женой встретиться». Женщина пожала его руку своей маленькой продолговатой ладонью. «Хорошо бы», — ответил он и задумался. «Дмитро Тимофеевич», — проговорил, подъезжая Тур, — «поздравляю с полной победой. Нашему отряду и вам лично представитель штаба партизанского движения объявил благодарность». «Спасибо. Есть у нас убитые?» «Война на крови вся. Есть потери в других отрядах. Гитлеровцы потеряли 600. Можно сказать, район освобожден». Дмитро направился к своим, то и дело объезжая трупы врагов, обугленные головни бревен, зияющие пасти пней, которые все еще дышали огнем и дымом. Глава 15. Спала она или нет? Утренний холодок пронизывал насквозь. Над болотом повис едкий туман, и сквозь сырую мглу видно было, как зарозовело на востоке. Должно быть, уже всходило солнце. Югина посмотрела на детей и вдруг замерла. Возле Ольги, свернувшись кольцом, лежала гадюка. Опасность сразу вывела женщину из оцепенения, и она, боясь дышать, отступила в кусты ольшанника, где попадались старые набухшие сучья. Она схватила один, и он глухо треснул в земле у корня. Только бы не промахнуться, только не промахнуться. Темные кольца змеи заслонили перед глазами Югины весь мир. Она ударила с такой силой, что, казалось, само сердце выскочило из груди, а потом долго еще било узловатым концом по осоке, не замечая, что на одежду и лицо летят брызги черной воды и тонкие нити корешков. «Мама, что вы?» Андрей проснулся и оторопел, видя расширенные от страха напряжения и тревоги большие потемневшие глаза матери. «Ой, я так испугалась, так испугалась!» Она схватилась за грудь и с отвращением отбросила гадюку палкой в болото. «Пойдемте подальше от этого проклятого места». «Куда же?» — спросил Андрей. «В Майданы пойдем. Нет больше моих сил гноить вас в болотах. Слыхали, как у Лукьяна Зарембовского ребенок умер? Его гадюка укусила», — заявила Ольга, протирая кулаками глаза. Мать крепче обняла девочку, невольно с опаской поглядывая на примятую траву, где еще недавно лежало страшное кольцо. Собрали в узелок убогие пожитки, съели по небольшому ломтю зацветшего уже хлеба и осторожно пошли через покрытые кочками болота в Майданы, небольшие хутора, лежавшие в лесистых оврагах далеко от торных дорог. В кустах там и тут сидели люди. Заслышав шаги, они вскакивали испуганно и застывали, как выпь, почуявшая опасность. Курился горьковатый дым костров. Запасливые хозяева и хозяйки пекли картошку. Где-то рыбаки поджаривали на углях рыбу. Фыркали лошади, мычали коровы. Иные жители успели выгнать и скот. Андрей разыскал коня и догнал своих в лазняке. Мать подсадила Ольгу, и брат медленно повел коня на поводу по черной податливой тропе. Поднималось солнце, и туман, оседая, открывал шапки ивняка и ольхи, а сам, цепляясь за травы, катился по ветру и рассеивался, как тяжелый сон. Белогрудые чибисы снова с печальным стоном спрашивали у путников: «Чьи вы? Чьи вы?» «Отцовы да мамкины», — снова мысленно ответила Югина, с болью глядя на отекшее, посинелое, изъеденное комарами лицо свекрови. «Велик свет, а некуда податься, негде спрятаться от вражеского глаза. Может, нас и в Майданах беда ждет?» Снова шевельнулась мысль послать Андрея на розыски Дмитра. Пусть забирает в партизаны. На миру и смерть красна. Болото и болото. Вода то блеснет ржавчиной, то поглядит в глаза синий, как керосин, закисью, помутневшим взглядом мертвеца. То поразит несказанной голубизной озерка, куда тянутся цветы, где пышно разросшаяся глинцевитая лепеха, рогоза прикрывают гнезда диких уток. Одно гнездо с большими светло-зелеными яйцами Андрей увидал в густом кусте красной лозы. Мальчик нагнулся было, но бабушка прикрикнула: «Не трожь, это только фашист проклятый всю жизнь рушит. Я для Ольги хотел, она голодная, потерпит, нечего птиц обижать». Вечером примяли кусты орешника, наслали травы, улеглись спать. Но Югине не спалось. Далеко в зелено-рыжем мареве всходила полная кровавая луна. Тонко, въедливо звенели комары, а равнодушные облака висели над головой каменными глыбами. «Не спите, мама?» — спросил Андрей, тронув ее за плечо. «Не сплю». Какая сильная у него рука, совсем как у Дмитра, только чуть поменьше. И снова шевельнулись те же мысли. «Не горюйте, мама, доберемся до Майданов. Я пойду искать отца», — проговорил мальчик, угадывая мысли матери. Вдруг Югина вздрогнула. Между кустами замелькала чья-то голова. К ним приближалась высокая черная фигура. Из-за плеча торчал ствол винтовки. «Нет, это не облава», — с облегчением подумала Югина. Вокруг не слышно было ни звука. Но вскоре в ней снова проснулась тревога. В длинном, как тень, сутулом человеке было что-то знакомое и недоброе. Вот он взял немного левее, и Югина узнала Сафрона Ворчука. Кого это он ищет в болотах? Уж не нас ли? Но почему же с ним никого нет? Вышел, как голодный волк на добычу. Она облегченно вздохнула, когда староста, огибая озеро, стал удаляться. «Мама, узнали?» Андрей горячо дохнул ей в лицо. Мальчик побледнел от холода и тревоги. «Узнала. Чего он тут ходит?» «Это неспроста. Один он, без немцев или полицаев, никогда сюда не забрел бы». «Мама!» — голос мальчика прервался. «А может, наши пришли?» «Что ты, сынок?» — проговорила она с испугом и радостью. «Я поеду, разузнаю». Андрей решительно встал. «Куда теперь ночью? Заблудишься, в топь угодишь». Она прижимает сына к груди, не замечая, что глаза его насмешливо блестят. «Что же он, маленький, что ли?» «Поеду, мама. Что-то случилось. Вот если бы наши пришли...» И Андрей, упругий и сильный, как молодой дубок, скрылся в кустах. «Если бы наши пришли!» — еще звучали в ушах слова сына. А мать хотела и боялась заглянуть вперед, как боятся сглазить будущее, те, за кем хоть незаметной тенью волочится еще суеверие. Глава 16. Горицвит по распоряжению штаба соединения вел отряд на трехдневный отдых в село Погорелое, живописно раскинувшееся на крутых холмах над Бугом. Солнце, посветив с утра, зашло за тучи, и сквозь широкие полотнища пробивалось на самую середину небес. В смягченном освещении окружавшие предметы проступали четко и рельефно, словно все вокруг, и далекие хаты, и ветвистый вишенник, и даже извилистая линия буга, было как на картине маслом. Изредка проглядывало солнце, и тогда казалось, что Курослеп и Незабудки пылают в неверном желто-голубом огне.